Исидор. Он не только заставляет задуматься над своей судьбой, местом в жизни, но и приводит к трагическому концу. Именно поэтому для многих преступников суд совести гораздо суровее справедливого приговора. Я стремился к тому, чтобы зритель переживал вместе с героями, был в той атмосфере, близко к сердцу принимал все нюансы действия. Судя по реакции зала, нам это удалось. А если удалось, то, может, мы кому-то помогли своим спектаклем задуматься над собственной судьбой, поразмышлять над непростыми вопросами бытия. Говорить о времени и о себе чрезвычайно сложно и ответственно. Можно выпятить себя и унизить время, а можно и наоборот себя потерять во времени. А самоуничижение – паче гордыни. Хорошо сказал мой старый товарищ, большой русский писатель Виктор Петрович Астафьев в своей книге «Посох памяти». Жизнь состоит из встреч и разлук. И встречи, и разлуки бывают разные, как разные и люди, с которыми встречаешься и разлучаешься. И дальше он пишет о своем учителе, критике Александре Макарове, встреча с которым на высших литературных курсах и дальнейшая дружба оказали большое влияние на его писательскую судьбу. За все годы нашей дружбы он ни об одном человеке не сказал дурного слова, не унизил себя поношением и бранью в адрес того или иного литератора. Если человек был ему не симпатичен, он так и говорил, что человек этот ему не симпатичен. Он никогда не навязывал мне своих симпатий и антипатий. Он доверял мне самому разобраться в людях. Да, встреча и дружба с Александром Николаевичем Макаровым осложнила мою писательскую работу. Я стал относиться к ней строже, ответственней и на себя смотреть критичней. И по сейчас я каждую строку рассматриваю проницательными глазами Александра Николаевича. Выдержит ли она этот взгляд? Улыбчивый, чуть ироничный, как будто совершенно открытый, но с глубокой мыслью и отеческой заботой в глубине. Я перечитал эти строки и вспомнил один случай. Сидели мы как-то у одного известного режиссера, и он говорит: «Дружба — это такое высокое чувство». А я: «Возьми и брякни». «Да нет, дружба — это очень тяжелая работа». «Какая работа? О чем ты?» «Да-да, работа. Или у тебя нет друзей». Писать о дружбе и друзьях не так-то просто, потому что для каждого человека само понятие «дружба» звучит по-разному, и каждый понимает это слово по-своему. Есть дружба, которая измеряется каким-то душевным порывом. «Ах! Мы так дружим!» Помните? После окончания школы клянемся, что никогда не будем разлучаться. Или после института: «Друзья на всю жизнь, будем всегда собираться». Они прекрасны, конечно, такие лицейские порывы. Но, к сожалению, жизнь потом всех разбрасывает, и мы даже забываем имена своих соучеников, а клятвы остаются прекрасными юношескими воспоминаниями. Я считаю, что дружба измеряется только поступками. У меня не так уж много друзей, но это хорошие, настоящие, верные друзья. Я верю, что они понимают. Я по отношению к ним так же ответственен, как и они ко мне. Никогда ни в чем друзьям не отказывал. Даже не представляю, как это сделать. Если кто-то говорит: «Я люблю человечество», значит, не любит никого. Абстрактно любить нельзя. Твое человечество складывается из близких людей.